Глава 7. Фирст был на задании, а Линдер не имел времени на разговор. Он должен был выезжать в московский Форштадт, где обнаружили сильно покалеченного, ограбленного, но способного давать показания русского купца. Он взял фотокарточки и обещал передать их Фирсту. «Другим агентам тоже покажи», — попросил Лавриер. «Может, дамочка кому-то уже знакома?» «Хорошо, а теперь извини, бегу». Из сыскной полиции Лабрюер пошел к немецкому театру искать Ормана, который возил блондинку. К счастью, там в очереди обретался Мартин Скуя. Он вместе с Лабрюером обошел собратьев по ремеслу, и хозяина пролетки определили точно — Бертулес Апсе. Искать его лучше у новой Гертрудинской церкви. «К теще не заезжал?» — спросил Скую Лабрюер. «Заезжали с женой. Не нашелся Лемон?» «Теща говорит, там вообще странные дела творятся. Внуки Лемона куда-то подевались. В доме только дочка с мужем. Да еще к мужу приехали два каких-то парня. Теща слыхала, будто бы племянники. Она говорит, не хотела бы с этими племянниками встретиться ночью на пустой улице. Этого еще не хватало. А что за человек Бертулес Апсе?» «Обычный человек. Ездит правильно. Я не слыхал, чтобы он в происшествии угодил». — Ну, ездит давно, лет 10, наверное. Лошади у него староваты, но спокойные. Ну, что еще? И на этом спасибо. В фотографическое заведение Лабрюер возвращался пешком и неторопливо. Там его ждала суета, а ему было над чем поломать голову. Пройдя мимо заведения, он направился к новой Гертрудинской церкви. Место было для Орманов привлекательно тем, что там стоял известный в Сириге большой насос. А рядом шла торговля с ясным, и умные соседки приносили корзинки с горячими прямо из печки пирожками. Бертулеса Апсе Лабрюер не нашел, но просил Орманов передать, пусть заглянет в рижскую фотографию господина Лабрюера. Темнело, и рабочий день в фотографическом заведении близился к концу. Пора было запирать двери. Лабрюер вместе с Харем и Яном забрался в лабораторию, и там Хорь принялся колдовать над Яновой пленкой, вытягивая изображение блондинки, добиваясь максимальной резкости. Ян внимательно следил за манипуляциями, учился. Госпожа Крумень в это время прибиралась в салоне. Потом Хорь признался, что еще не совсем здоров, и госпожа Крумень принесла ему целебных травок. Хорь ушел домой лечиться, а Лабрюер, отпустив Яна, сходил поужинать во Франкфурт-на-Майне и вернулся в фотографическое заведение. Нужно было дождаться Сеньку и узнать, куда бегала и с кем говорила Нюшка-селедка. С Сенькой было условлено, что он дворами проберется к квартире Круменей, живших, как и полагается, дворницкому семейству на первом этаже, постучит в окошко, и тогда кто-нибудь введет его в заведение с черного хода. Сеньки все не было и не было. Лабрюер с горя сел читать «Принцессу Грезу». Красивый и отважный герой Бертран, помирающего Рюделя Лабрюер не счел героем, с боями пробивался к принцессе Мелисинде, чтобы прочитать ей стихи. Случилось то же самое, что с Бальмонтом. Стихи, вокруг которых персонажи пьесы развели столько суеты, показались Лабрюеру вычурными. Но настала минута, когда он поймал себя на острой ненависти к принцессе. Это его удивило. Читать было все интереснее, узнать, выдержит ли Бертран атаки соблазнительницы, все важнее. В самую решительную минуту Лабрюер услышал, как через черный ход кто-то пробирается в заведение. Он отложил книгу, достал револьвер, но это были Енисеев и Росомаха. «Ну-ка, Леопард, расскажи подробно, где ты взял этот чертеж?» — потребовал Енисеев. «Какой чертеж?» «А, летающий пароход», — вспомнив приспособленные к бортам аэроплана колеса, — воскликнул Лабрюер. — У Панкратова снимал комнату изобретатель. — Я рассказывал, этакий гений из провинции. За комнату, понятное дело, не платил, и Панкратов его выставил. А чертеж он при сборах попросту забыл. — Понятно. Я показал это произведение искусства нашим чертежникам. Сделано-то безупречно. И тут входит инженер Розенцвайг. Ему любопытно стало, мы и показали. И знаешь, что он сказал? Что отвезет эту штуковину на мотор к Калипу, потому что она, кажется, может очень пригодиться. Так что неплохо бы отыскать изобретателя. Если в его затее есть хоть какой-то смысл, ему заплатят. «И мы внесем свой вклад в развитие русской авиации», — добавил Росомаха. «Думаете, нас хоть кто-то поблагодарит?» Наблюдательный отряд дружно расхохотался. «Как госпожа Кромень приняла мой подарок?» — полюбопытствовал Енисеев. «Спроси лучше, как я его принял. Чуть не посидел», — огрызнулся Лабрюер. «И за нами следят. Я сам видел топтуна». «Вот и прекрасно! Сделай, пожалуйста, описание, и тогда им займется Акимыч». «Да что это я раскомандовался? Где хорь?» «Сказал, что выйдет ненадолго». «И в самом деле, куда ты запропал?» «А насчет утюга ты поторопился. Ян с Кроменем старой нашли». Лабрюер описал найденные под помостом сокровища. Росомаха рассмеялся. «Это, может, даже не пича, а сам старый Кромень припас». «Сумасшедшее у нас все-таки ремесло», — горестно признался Енисеев. «Казалось бы, дрянь какая-то, чугунный утюг, а ведь сколько смыслов в него может быть вложено, кроме его прямого назначения. И вот дергаешься, беспокоишься, разгадываешь в ущерб более серьезным делам. А оказывается, трата времени, и винить некого. А они потратили бы время. Оказалось бы, что как раз в утюге кроется государственная тайна. Мы идем неверным путем. Нужно было подтолкнуть к настоящему розыску госпожу Кромень. Она бы нам столько государственных тайн откопала. Успевай только слать донесения», — заметил Росомаха. «Что, Леопард, она больше не ходила допрашивать соседок?» «Кто ее разберет? Она обо всех своих маневрах не докладывает. Но сама мысль, что преступление могло быть совершено во время беспорядков, мне нравится. Тогда ведь было столько безобразий», — Енисеев покачал головой. «Ты бы потолковал с ней об этом, Леопард? Вот этот твой, Ротман, тоже ведь ищет свидетеля, который подтвердил бы невиновность племянника. И кого-то уже нашел. Через Ротмана можно выйти на подлинного виновника расстрелов, который сейчас благоденствует в Риге и в ус не дует. Горностай, ты в школе плохо географию учил. Из Риги перебраться в тот же Стокгольм несложно. Требуется темная ночь и опытный рыбак с правым катером. Маршрут из Риги в ту же Виндаву можно и пешком дойти. Там немногим более 1500 верст. Местность лесистая, если двигаться целым отрядом и знать, где устраивать дневки, так это увеселительная прогулка. Оттуда на Готланд, и все, ты свободен. Те, кто безобразничал в 5-м или 6-м году, или в Сибири, или за границей, я это в который раз повторяю. Лабрюер уже начал сердиться. А если не все? Тот, за кем гоняется Ротман. Он ведь непростой свидетель, если пытался убить Ротмана и убил его сожителей, — возразил Енисеев. Я полагаю, это человек того же круга, что и Ротман, только более везучий. Он остепенился, он, может, жениться собирается. И тут Ротман призывает его свидетельствовать. А при свидетельстве все его жизнеописание на свет Божий вылезет. По описаниям, череп одет более чем прилично, ведет себя достойно, когда не бегает по кладбищам, и совершенно не хочет, чтобы в его прошлом копались. Не смотри на меня так, Горностай. Я уже почти выяснил, где он живет. Теперь главное добраться до него, прежде чем полиция найдет в подвале покойников и приступит к неторопливому розыску. Но я могу спорить, что череп не тот, кто нам нужен. А твой маньяк, значит, тот, кто нужен. Да он за это время мог в Австралию убраться. Ты забыл, что убиты Петр Лемон и Грунька Проныра? «Он в Риге или поблизости от Риги, и я его найду», — твердо ответил Лабрюер. Про загадочную блондинку он решил пока не докладывать. Раз Енисеев не верит в причастность маньяка к утечке сведений о военных заказах, то и бог с ним, еще прицепится чего доброго к тому, что Лабрюер пускает на ветер казенные деньги. «Господа, господа, нам нужны они оба», — воскликнул Росомаха. «И перестаньте ссориться, это не лепится в ваши-то годы. Смешно смотреть, ей-богу». Енисеев и Лабрюер разом друг от дружки отвернулись. «А что, Леопард, не напоишь ли чаем?» — спросил Росомаха. «Хорь», — сказал Енисеев, первым услышав, что возле двери черного хода копошатся. Но это был дворник Кромень в тулупе поверх исподнего, который привел Сеньку Мякишева. По лицу дворника было видно, будь его воля, он бы эту цыганскую рожу близко к заведению не подпустил. Но если господину гроссмайстеру угодно якшаться с цыганами, глаз рассудка умолкает. «Докладывай», — выйдя из лаборатории, велел Лабрюер. А нечего докладывать. Баба никуда не побежала, а на кухне хозяйничала. Потом, как народ разошелся, хозяин на нее орал. Опять, говорит, набралась. А она что? Отбрехивалась, потом домой побрела. Она угол на банной снимает, там и спать завалилась. Никто к ней не приходил, никто ее не спрашивал. Никого она никуда не посылала. Про нее, говорят, живет бедно, пьет, никто с ней дело иметь не хочет. Селедкой потому прозвали, что любит селедкой закусывать. Дружится только с тамошними. Приличные люди никогда ее не навещают. С пьяну хвастается, как на канавной в лучшем доме служила и соболя носила. Вот все. «Молодец», — похвалил Лабрюер. «Вот, господа, рекомендую, Семен Мякишев хочет быть агентом сыскной полиции». Учится прямо на ходу, все вызнал про Нюшку-селедку. Получается, что она к убийству Груньки Проныры отношения не имеет. С одной стороны, плохо, потому что нужно искать других путей к убийце. С другой, хорошо, что не нужно тратить время на Нюшку. — Значит, ты продолжаешь ловить маньяка? — спросил Енисеев. — А поискать третьего злодея не хочешь? У тебя пока маньяк и череп. Но, может быть, еще один... как говорят аглицкие милорды, скелет в шкафу. Ищи другие сомнительные случаи. Разумеется, я их буду искать. Вот и Мякишев мне поможет. Мякишев, эти господа из столичной полиции ловят шайку, по-простому объяснил Сеньке Лабрюер. Поскольку ты сейчас хорошо себя показал, то я бы хотел, чтобы ты и впредь выполнял мои приказания. Разумно, согласился Росомаха. Парнишка на агента не похож. В таком качестве его в Риге еще не знают или уже знают? — Я господину Фирсту два раза помогал, — похвастался Сенька. Господин Панкратов нас свел. — А как ты с Панкратовым познакомился? — спросил Енисеев. — Меня к нему послали. Сам-то я из Люцина. Решил в Ригу перебраться. Ну что мне там высиживать? А у матери кум в полиции служит околоточным. Он дал записку для господина Панкратова. Я 3 дня его искал, на силу отыскал. Он прочитал, посмеялся, свел меня с Корчагиным, это грузчик, велел при амбаре жить, чтобы знать, где меня искать. Карьеру, значит, решил сделать, полицейскую. Усмешка Енисеева, как всегда, не понравилась Лабрюеру. «Ничего плохого в полицейской карьере я не вижу», — ответил он вместо Сеньки. «И я не вижу. Более того, я предлагаю господину Мякишеву сотрудничество». — Уступи его мне, брат Аякс, он мне пригодится, — сказал Енисеев. — Тебе бы больше пригодился агент, знающий Ригу и Рижан, — возразил Лабрюер. — А Мякишев знает только Панкратова, меня и несколько человек в каменном амбаре, где подрабатывает. Это одна сторона медали. А другая — его тут тоже никто не знает. Если он устроится на тот же мотор махать метлой, никто его ни в чем не заподозрит, — ответил Енисеев. И ему не придется притворяться провинциальным парнишкой. Уступи, парня, брат Аякс, ты другого найдешь. Да чем тебе Мякишев так полюбился? У него глаза умные. Сенька, слушая эту перепалку, даже оробел. Отдай ему парня, Лабрюер, — вмешался Росомаха. Нам он действительно нужен. После той неудачи с мотором, ну, ты понимаешь, нужен человек, которому там можно что-то поручить. Такой, к которому не прицепишься. Мякишев, тебе сколько лет? 17. Ну вот, вне подозрений. А агент из него выработается отличный. Лабрюер нехорошо посмотрел на Енисеева. «И мне нужен человек вне подозрений», — сказал он. «Я думал послать его завтра на выгонную дамбу черепа искать. Также, было бы тебе ведомо, за моим заведением наблюдает хорошенькая блондинка, а за мной самим какой-то актер Погорелого театра. Так что и тут мне человек потребуется». — Господин Мякишев, я вам больше предложить могу, чем гроссмайстер. Енисеев откровенно развлекался. — Сколько он вам в день платит? — Не глядя, даю вдвое больше. Сенька озадаченно посмотрел на Лабрюера. — Вот то-то и оно, что ты в людях не разбираешься. — Вдвое больше, вдвое больше! — Лабрюер очень похоже передразнил Енисеева. — Мы о деньгах вообще не говорили. Я знал, что Мякишев сделает все возможное, а он знал, что я не поскуплюсь. Вот такая арифметика. — Да? — спросил ошарашенный Енисеев. — Ну, тут ты меня уел. — Тогда предлагаю поделить господина Мякишева пополам. Пока пускай трудится на тебя. А когда для него будет место на моторе, заберем. Разумно, господа? — Разумно, — согласился Росомаха. — Соглашайся, Сеня. Мы люди не жадные. Будет все — и похождения, и деньги, и французский коньяк. Ты пил когда-либо французский коньяк? Вижу, и слова такого не слыхивал. А у меня во фляжке есть на случай сибирских морозов. Пошли в лабораторию, там найдется из чего выпить. Опять же, чай. — Да, чай. Лабрюер поспешил снять кастрюльку со спиртовки. Лаборатория была не так велика, чтобы 4 человека разместились там с удобствами, но теснота лишь привела всех в веселое расположение духа. Дали Сеньке попробовать коньяк и долго объясняли ему, что этот клопомор и горлодер все знатные господа уважают. А хорь мастерит себе адскую смесь из горячего чая, малинового варенья и рома, — сказал Лабрюер. Если еще заварить те травки, что дала госпожа Крумень, так завтра будет свеж, как огурчик. Чш! Енисеев поднял палец, призывая всех к безупречной тишине, а Росомаха, тоже услышавший шум у черного хода, немедленно погасил свет в лаборатории. Наблюдательный отряд затаился. Лабрюер не столько слышал, сколько угадал движение Росомахи и Енисеева, а они достали оружие. Неведомый гость, почти беззвучно проникнув в фотографическое заведение, прошел мимо лаборатории, открыл дверь и оказался в темном салоне. Там заскрипело, заскрежетало, и Лабрюер понял — гость двигает помост. Вряд ли он пришел за бесстыжими картинками, которые спрятал от родителей Пича. Так что ж, за утюгом? Лабрюер ощутил на плече руку. Это Енисеев отодвинул его и бесшумно, как кот, просочился в коридор. За ним пошел Росомаха, куда более крупный и плечистый, но тоже по-звериному ловкий. Лабрюеру стало стыдно, и он тоже покинул лабораторию, внутренне готовый к хорошей драке. Енисеев и Росомаха стояли у приоткрытой двери, через которую был виден салон. Помещение освещалось через витрины уличными фонарями. Лабрюер увидел силуэт, и этот силуэт довольно странно двигался. Он резко съежился, замер, также стремительно выпрямился и снова замер. Стоя на довольно широко расставленных ногах и вытянув перед собой руку параллельно полу, закаменев в этакой позе, он продержался минуты две, потом рука дернулась. Гость помянул черта, опустил руку, сутулился, опять выпрямился, чуть наклонив корпус вперед, опять выбросил руку вперед и замер. «А что? Я тоже именно это проделывал», — довольно громко сказал Енисеев. «И вы не поверите, господа, тоже с утюгом. Включи малый свет, Росомаха». Зажглись две лампочки большой люстры, и Лабрюер увидел хоря в мужской одежде и с утюгом. Тут до него дошло. Парень тренировался. Он не мог открыто ходить в тир и совершенствоваться в стрельбе, но приучить руку к тяжести, которая заведомо больше, чем тяжесть револьвера, он мог. Заряженный револьвер системы «Наган», а именно такой был у хоря, весил 2 фунта, и хорь из него промахнулся. А чугунный утюг госпожи Крумень — это добрых 6 фунтов, да еще поди удержи его неподвижно за ручку. Видимо, хорь собирался попробовать, как пойдет дело с утюгом, и если окажется, что именно этот снаряд ему нужен, вернуть госпоже Крумень ее имущество, а себе купить свой собственный утюжище. Но он не кстати заболел. «Господин Мякишев», — позвал Енисеев, — «идите-ка сюда. Тут вас поучат правильному обращению с револьвером. У нас имеется мастер своего дела». Хорь поставил утюг на помост, оттолкнул Росомаху и быстро вышел. «Напрасно ты, горностай», — сказал Росомаха. «Ты бы в такой истории не то что утюг, а мельничный жернов взбондил и с ним по ночам маялся. Иди сюда, Сеня, я тебя поучу. Вставай, держи ручку». «Что он за командир, когда такой обидчивый?» «Ей-богу, как старая дева», — буркнул Енисеев. «Самообладание — такая штука, что в аптеке не купишь». «Самообладание и в 50 не у всех имеется, а ему 22, кажись», — добавил Лабрюер. «Хуже нет, когда не можешь дать сдачи тому, кто вдвое тебя старше». «Может, черти б его побрали, может! Он же командир отряда!» — взорвался Енисеев. «Да я бы счастлив был, если бы он сейчас послал меня по матушке. Он должен быть свободен, понимаете? Свободен принимать решения. И не думать, кому сколько лет, и где у кого любимая мозоль». «После того, как он провалил операцию, с ним надо поаккуратнее», — сказал Росомаха. «Нет. А если с ним нужно обращаться, как с фарфоровой вазой севской мануфактуры, значит, он не то ремесло выбрал. И тут в салон ворвался Хорь, оказалось, стоял у черного хода и весь спор подслушал. «Господин Горностай, а не пойти ли вам?» Посыл был энергичный, просто великолепный. Сенька, таких художеств еще не слыхавший, даже утюг выронил. «Есть! В десятку!» — воскликнул Енисеев. «Росомаха, уходим!» «Леопард, пусть Мякишев...» «Нет, Хорь, ты командуй!» «Мякишев?» — не сразу понял Хорь. «Наш новый агент!» — Росомаха указал на Сеньку. «Хорошо бы ему пока пожить тут, а ты покажи ему все ходы и выходы!» Хорь с интересом оглядел Сеньку. «Очи черные, очи страстные!» — негромко пропел он. «Тебе Леопард обо всем доложит!» «Значит, Леопард, постарайся найти люцинского гения!» Лабрюер видел, что примирения между Хорем и Енисеевым пока что нет, и сообразил, что эта беда ему на пользу. «Я также буду докладывать Хорю о поисках маньяка», — сказал он. «Да, конечно», — ответил Хорь, — «непременно». «Спелись», — проворчал Енисеев. «Но, Леопард, ищи все-таки и третьего злодея. Я не думаю, чтобы человек, у которого в голове зонтиком помешали, мог служить на заводе и безупречно скрывать свое безумие. И Ротмана ищи, если он только жив. Да и нужен нам не столько Ротман, сколько череп. Это ведь он свидетель преступления. Если только мы все правильно поняли Ротмана», — заметил Лабрюер. «Может ведь и такое быть, что череп и свидетель, которого отыскал Ротман, два разных человека?» «Может», — согласился Хорь. «Тогда выходит, что череп — преступник». «Он и есть преступник, если людей убивает». — Ладно, пойдем мы. — Все вроде обсудили, все страшные тайны раскрыли, — подытожил Енисеев. — Спокойной ночи, товарищи, — сказал Росомаха. Когда они ушли, Хорь занялся Сенькой Мякишевым и расспросил, кто таков, чему учился, что умеет. Лабрюер меж тем баловался с утюгом, и впрямь держать его на вытянутой руке за ручку было затруднительно. Потом Сеньку уложили спать в закутке, чтобы утром сразу направить его на выгонную дамбу, а Лабрюер и Хорь пошли домой. «Мне не нравится, что за фотографией так открыто следят», — сказал Лабрюер. «Ты сейчас выйдешь на Колодезную, перейдешь Гертрудинскую и пойдешь мне навстречу по той стороне улицы, а я пойду как обычно. Если за мной кто-то увязался, ничего не затевай, просто понаблюдай». Но на сей раз мужчины с актерской физиономией не было. Утром Сеньку покормили и отправили на поиски черепа. Лабрюер велел ему узнать все про меблированные комнаты и гостиницы в окрестностях выгонной дамбы, узнать и не более того. Сам он пошел искать Бертоли Саапса. Орман стоял возле большого насоса и сперва даже не понял, чего Лабрюер от него добивается. Потом вспомнил, где села в пролетку блондинка и куда велела себя вести, понаблюдав за рижской фотографией господина Лабрюера. «Она по-немецки говорила?» — спросил Лабрюер. «По-немецки, но малость не на здешний лад». «А какого она, на твой взгляд, возраста, какого сословия?» «Средних лет. В такие годы уж замужем обычно бывают, и двоих-троих растят». «Значит, около 30. «Особых примет не заметил?» «Да какие там приметы? Бледненькая такая немочка». «Итак, взял ты ее возле Бастионной горки, а потом повез в Задвинье?» «Да, на Нейборскую улицу». «А дом ты часом не запомнил?» «Там все дома одинаковые, деревянные. А место приметное, три улицы вместе сходятся. Так она как раз на Нейборской сошла». «Понятно. Держи гривенник». Нейборская была примерно там, куда укатила по сообщению Фирста женщина, ожидавшая автомобиля у ворот мотора. Теперь нужно было убедиться, что блондинка, которую преследовал Фирст, и блондинка, которую сфотографировал Ян, одна и та же женщина. Лабрюер нанял Бертулиса Апса на весь день и покатил к полицейскому управлению. Там он увидел Фирста, бежавшего по коридору с какой-то корзиной. «Карточки видел?» — спросил Лабрюер. «Она самая», — ответил Фирст и исчез. Лабрюер пока не мог составить в голове полную картину из клочков и кусочков. «Странная фрау Крамер». Ее загадочный спутник, блондинка и слежка за фотографией как-то были между собой связаны, но как? Похожий на актера Топтун из этой ли компании Или ему дал задание кто-то вовсе неизвестный. Он вышел на театральный бульвар, сел в пролетку и велел Апсе вести себя в задвинье на Нейбургскую. Дом, у которого Орман высадил блондинку, и впрямь был самый обыкновенный. Ну, разве что недавно окрашен в приятный кремовый цвет и имел на всех окнах второго этажа красивые кружевные занавески. Это навело на мысль, не сдает ли хозяин комнаты, служащий на моторе молодежи. Туда ведь приехали работать инженеры из России. Им хоромы в центре Риги ни к чему, а от Нейбургской до новых корпусов мотора немногим более версты. В хорошую погоду пройтись — одно удовольствие. «Ну-ка, вези меня кратчайшим путем к мотору», — сказал Лабрюер. Ему еще не доводилось бывать на заводе, и было страшно любопытно, что там да как. Улицы в задвинье чистили плохо, по обе стороны проезжей части тянулись высокие и длинные сугробы. Снег в них слежался до каменной плотности. Они были достаточно широки, чтобы два Ормана разъехались без скандала, но более сложных маневров уже не позволяли. Верх пролетки был поднят, так что Лабрюер видел лишь дорогу перед собой. Навстречу неторопливо катила телега. Но сзади, судя по шороху шин, катил автомобиль, причем довольно быстро. «Эй, Апсе, прими вправо!» — крикнул Лабрюер. Пролетка покатила чуть ли не в притирку к довольно высокому сугробу. А вот что было дальше, Лабрюер так и не понял. Скорее всего, неопытный шофер открытого бенца, пойдя на обгон пролетки, не сразу догадался, что не успеет проскочить между пролеткой и телегой. Непостижимым уму маневром с поворотами он взлетел на сугроб и на нем остановился, сев брюхом машины на острый гребень. Три колеса вертелись в воздухе, четвертое касалось сугроба. Шофер, вцепившись в руль, молчал. Пассажир тоже онемел, только таращился перед собой, выпучив глаза и приоткрыв рот. Оба еще не поняли, как им удалось вознестись на такую высоту. «Эй, эй!» — закричал кучер, осаживая крупную лошадь. Тогда Лабрюер, велев Орману остановиться, высунулся из пролетки и увидел дивное зрелище. «Апсе! Это ж картинка из учебника «Закона Божия!» — воскликнул он. «Гляди, гляди! Ноев ковчег на горе Арарат!» Бертулис Апсе соскочил на земь и с любопытством подошел к Ноеву ковчегу. Вдруг Орман громко расхохотался. «Ты что?» — спросил, выглядывая из пролетки Лабрюер. «Ему тут до весны торчать, пока снег не растает!» — отвечал сильно развеселившийся Орман. «Ты проезжай вперед!» — А то и мы оба тут до весны застрянем, — сказал кучер. — Ты проедешь шагов на 30, дашь мне дорогу, а потом стой тут и веселись хоть до яного дня. — Он прав, — согласился Лабрюер. И тут пассажир заговорил. — Помогите, ради бога, — сказал пассажир. — Я опаздываю. Я должен быть в дирекции завода ровно в 10. Его немецкая речь была с акцентом, то есть рижанин, а Лабрюер был потомственным рижанином в неведомом колене. Сразу бы сказал: «Этот господин не здешний». «В дирекции мотора». «Ну так прыгайте вниз, довезем», — ответил Лабрюер. Пассажир, 40-летний мужчина, был довольно худощав с виду и должен был соскочить без затруднений. «Я не могу, я должен взять модель. Она за мной на задних сиденьях». И точно, там было что-то сложное, обернутое в холстину длиной по более аршина. Достать эту модель, извернувшись на переднем сиденье, шофер и пассажир могли бы. Им это Лабрюер и посоветовал, но пассажир боялся повредить свое сокровище. «Модель хрупкая, ажурная. Ее надо нести, как младенца», — твердил он. «Трясти, боже упаси! Я подгоню пролетку вплотную, а вы ее примете на руки, эту штуку», — сказал Орман Лабрюеру. «Но сперва давай пропустим телегу». С превеликими хлопотами Лабрюер, стоя одной ногой на подножке пролетки, а другой на сугробе, взял модель. Она оказалась легкой, почти невесомой. «Теперь слезайте, сударь», — сказал он пассажиру. «Вам Орман руку подаст». «Нельзя», — возразил шофер. «Никак нельзя». «Отчего же?» «Вес распределится иначе, автомобиль завалится». «Ну и пусть заваливается. Все равно ты его водить не умеешь», — воскликнул взволнованный хозяин модели. «Помогите, я не вижу, что там внизу». Лабрюер, которого очень забавляло это приключение, помог пассажиру поставить ногу на уступ сугроба, а дальше тот и сам довольно ловко спрыгнул на землю. «Разрешите представиться, Гаккель инженер», — сказал он. «Гроссмайстер, владелец фотографического заведения», — ответил Лабрюер. «Господин гроссмейстер, довершите благодеяние, довезите, ради бога, до мотора. Я опаздываю, а этот господин...» Гаккель имел в виду шофера. «Ему бы в цирке выступать!» «Да садитесь, бога ради!» «Но как вы свою модель повезете?» «На руках, но придется ехать медленно». «Вы же хотели быстро». «Медленно, ну так скорее». «Я вас от самого Русабалта вез. Я нарочно через московский Форштадт и по реке ехал, чтобы по пустым улицам, чтобы модель не растрясти», — вдруг запричитал шофер. «Я спешил, я ваше приказание выполнял. Скорее, скорее! Кто меня теперь отсюда снимет?» «Я даже не представляю, как это сделать», — признался Лабрюер. «Неизвестно, что там у вашего Бенца под брюхом. Вы-то сами знаете?» «Грузчиков надо прислать», — додумался Бертули Сапсы, — «и дворников с лопатами. Подкопать в сугроб, потом на руках перенести». «Да едем же!» — взмолился Гаккель. «На заводе найдем крепких парней, я им заплачу, так и быть». Пролетка двигалась к мотору призабавно, то быстрее, то медленнее, а углы огибала и вовсе с похоронной скоростью. Наконец показался каменный забор мотора. Лабрюер поднял голову и увидел столбы дыма из высоких труб. Он полагал, что тут и расстанется с Гаккелем, но Гаккель окликнул парня с тачкой, попросил зайти на проходную, назвал свое имя, и минут пять спустя ворота распахнулись. Всякий завод — это город в городе. Лабрюер, принюхиваясь к совершенно незнакомым запахам, с любопытством разглядывал широкие приземистые корпуса, толстые трубы котельных, улицы между корпусами, по которым возили в вагонетках и на тачках разнообразные предметы, ему непонятные, и чуть не бегом носился заводской народ. Его удивили было шинели и фуражки военных, но он вспомнил заказы. «Теперь направо. Теперь прямо», — командовал Гаккель. «Стоп! Господин гроссмейстер, помогите мне выбраться». Лабрюер выполнил просьбу, за ней последовала другая — отворить перед Гаккелем высокую дверь. Одновременно с хозяином модели к этой двери подкатил мотоцикл, и подошли двое мужчин. Один был Лабрюеру неплохо знаком. Не далее, как летом, он спас этого человека от смерти. Не один спас, в компании с Енисеевым, но все же... «Доброе утро, господин Калеб», — сказал Лабрюер. «Доброе утро, господин Калеб», — чуть не хором закричали водитель мотоцикла и его пассажир, оба в теплых кожаных тужурках, наподобие тех, что носят авиаторы, и в огромных шоферских очках. «Господин гроссмейстер, вы?» «С господином Гаккелем». «Здравствуйте, Гаккель, рад вас видеть». «Здравствуйте, Рейтерн». «Я Розенцвайга привез», — сказал водитель. «Ему тоже любопытно посмотреть на модели. Ведь можно?» «У вас...» «Я знаю, будет славный спор», — сказал пассажир, — «и я тоже поучаствую». «Хорошо, Феликс. Теодор, ставьте мотоцикл за углом и поднимайтесь». Феликс Розенцвайг слез с заднего сиденья, стащил с лица очки и сразу же надел другие, маленькие и круглые. Это был высокий молодой человек, малость нескладный, из-под шапки выбивались на лоб мелкие светлые кудряшки. «Что же он там возится?» — спросил Розенцвайг. «Тео! Тео! Проходите скорее, нас уже ждут», — сказал Гаккелю Калеб и придержал дверь, чтобы тот без опаски внес свою драгоценную модель. Калеба, волей-неволей узнавшего, с какой организацией сотрудничает Лабрюер, его появление вовсе не удивило. Лабрюер же, решив, что при поиске предателя никакие сведения не будут лишними, преспокойно поднялся на второй этаж с таким видом, будто уже 10 лет трудится в этом здании, и оно ему осточертело. Для модели Гаккеля был приготовлен особый стол. Рядом стоял другой, а на нем еще одна модель, примерно такой же величины. Гаккель освободил свое сокровище от холстины, и Лабрюер мог их сравнить. Бывая на Солютюцком ипподроме, часть которого теперь занимал аэродром, он нахватался авиационных словечек и потому знал, что такое моноплан. Обе модели были монопланами, но произведение Гаккеля не имело фюзеляжа и кабины, а пилоту и пассажиру предназначались два миниатюрных сиденья на ферме, соединяющие нечто вроде детских салазок. К этим салазкам были приделаны колеса. Сверху к ферме крепилось крыло, а снизу к крылу был приспособлен маленький макет авиационного мотора с винтом. В целом, изящная конструкция сильно напоминала венецианскую гондолу, какой Лабрюер видел ее на журнальных картинках. «Снять крыло и пускайся в плавание». Вторая модель более основательного вида имела обтянутый тканью фюзеляж. Форма крыла была иной, мотор, как сообразил Лабрюер, был упрятан где-то под фюзеляжем, колеса были гораздо больше. У стола стоял офицер лет 30, судя по погонам, лейтенант в строгом френче нового образца. Его пышные усы напомнили лабрюеру Енисеева, только тот не заботился, чтобы острые, напомаженные кончики браво торчали в стороны. Взгляд темных глаз тоже был другой, не с ехидным енисеевским прищуром, а открытый и ясный. «Здравствуйте, Яков Модестович», — сказал он Гаккелю. «Здравствуйте, Виктор Владимирович», — ответил Гаккель, расстегивая пальто. Оба приветствия прозвучали так холодно, что лабрюер догадался, перед ним соперники. В просторной светлой комнате было еще немало народу. Исключительно мужчины, главным образом сравнительно молодые, в штатском и в мундирах. «Все в сборе, Федор Федорович», — сказал Калипу Виктор Владимирович. «Можно начинать». Тут ворвались Феликс Розенцвайг и Теодор Рейтерн. Рейтерн оказался похож на своего папеньку, такого же крепкого сложения, с широким лицом, но не круглым, а уже по-мужски оформившимся. Его русые волосы были коротко подстрижены, видимо, такими же были и отцовские, пока не посидели. «Я собрал вас тут, господа, чтобы окончательно решить, какой из аэропланов мы выберем для постройки. Хотелось бы к началу лета иметь экземпляр для пробных полетов», — сказал Калиб. «Вот модель «Гаккель-5», творение всем нам известного Якова Модестовича Гаккеля. Вот модель «Дельфин». Если кто не знает конструктора, господина Дыбовского, вот он, вчера только приехал из Санкт-Петербурга. Задача всем ясна. Нужна машина, которая может садиться и на суше, включая в понятие суши палубу корабля, и на воде. То есть требуется гидроаэроплан. Для чего, думаю, всем понятно. Господин Гаккель, слово вам. Мой аэроплан-амфибия построен 2 года назад на Русо-Балте. Господа и желающие могут его там видеть на заднем дворе, — сказал Гаккель. Первый российский морской аэроплан стоит на заднем дворе вместе с ненужными железками и сломанными станками, господа. Прежде чем попасть туда, он получил серебряную медаль на воздухоплавательной выставке в Санкт-Петербурге. Это было в апреле 2011 года. Я надеялся, что мой гидроаэроплан станет надежным средством морской разведки, но неизвестные мне знатоки сочли конструкцию слишком ненадежной. Я внес кое-какие исправления и вновь предлагаю вам свою модель. Готов ответить на все вопросы. Вы, Виктор Владимирович, — сказал Калиб Дыбовскому. Мы с братом Вячеславом, приступая к работе, знали о претензиях к аэроплану, очень нами уважаемого господина Гаккеля, — сказал лейтенант. К тому же я сперва моряк, потом военный летчик. Это мое ремесло, и я знаю о море и об аэропланах то, чего в книжках не прочитаешь. Таких книжек еще не написано. Нехорошо хвастаться, но я, кажется, первый доказал, что авиаторы могут обнаруживать в море подводные лодки. Испытывал в воздухе радиопередатчик Тушкова, летал на Ньюпоре и на Блерио, занимался аэрофотосъемкой. Я более практик, чем если бы окончил знаменитый Рижский политехникум. Поэтому, работая над «Дельфином», я учитывал, что мой гидроаэроплан будет оснащен российским мотором, а не «Эрликоном», как у господина Гаккеля. Я уже имел дело с мотором конструкции Федора Федоровича. Весной минувшего года, как раз в Риге, мы его испытывали, и результат выше всяких похвал. Я отдаю должное Якову Модестовичу. Он действительно сконструировал первый гидроаэроплан. Это прекрасная работа, а мы с братом сконструировали боевую машину, не столь элегантную, зато надежную и быструю. «Отчего вы решили, будто ваш дельфин быстрее моего моноплана?» — спросил Гаккель. «Мы с братом делали опыты. Если обтянуть фюзеляж брезентом, скорость заметно возрастает. До сих пор никто не использовал брезент. А о том, что под вашим брезентом мотор будет перегреваться, вы подумали?» И завязался спор, в котором лабрюер через полминуты перестал хоть что-либо понимать. Звучали совершенно для него невразумительные монокок двоякой кривизны, пилон крепления шасси, обратная стреловидность крыла, обводы фюзеляжа. Дыбовский потребовал дать слово исполнителю, инженеру, чьей фамилии лабрюер в общем гомоне не разобрал. «Мы получили чертежи «Дельфина» еще в декабре», — сказал тот инженер. «Мы все просчитали до последнего болта. Единственное, что нас смутило — если использовать рекомендованные господином Дыбовским материалы, вес получается слишком большой. Тут придется обсуждать каждую деталь в отдельности. Вот-вот, — воскликнул Гаккель. Это в моей модели тоже учитывается. Калеб с усмешкой следил за спором. В столице уже почти решено, что мы будем строить дельфин, — сказал он Лабрюеру. Но сейчас сказано много умного, и Дыбовскому придется над этим крепко подумать. К ним подошел Розенцвайг. «Господин Калеб, мне в руки попал любопытный чертеж», — сказал он. «Я не конструирую аэропланов, хотя очень хотел бы. Мое последнее задание — крыша для пассажирского вагона второго класса. Вот, поглядите». Он достал из папки чертеж гения Собанского. «Как? Он и до Феникса добрался», — удивился Калеб. «Видел я это изобретение, хотя и не так безупречно начертанное. Это смешно, но меня преследуют изобретатели вечного двигателя, пушек для запуска ядра на Луну и тому подобных недоразумений. Теперь вот объявился человек, утверждающий, что аэроплан может висеть в воздухе, как стрекоза, и что такому подвисанию способствуют эти боковые колеса. Доводы рассудка бессильны. Он убежден, что я могу написать государю-императору и получить приказ немедленно приступить к постройке этого летающего парохода. Он как-то научился проникать на территорию завода и норовит всюду меня подстеречь со своей затеей. Я должен был догадаться, — горестно вздохнул Розенцвайг. Сумасшедшие обожают старательно вычерчивать свои прожекты. Да, он не в своем уме, — согласился Калеб. Впрочем, это безобидный сумасшедший. Он не кричит и в драку не лезет. Его даже подкармливают наши сердобольные рабочие. Он с кем-то в слесарном цеху подружился. Лабьер задумался. Он вспомнил Собанского, ведь Люцинский гений не один вечер потратил на свой великолепный чертеж. Он должен был хотя бы попытаться его вернуть, и начать поиски ему следовало с конюшенной улицы. А он там, после того, как Панкратов его выставил, ни разу не появился. Дискуссия о гидроаэропланах между тем подошла к концу. Калеб своей директорской властью окончательно прекратил ее и отправил подчиненных на рабочие места. Вместе с инженерами ушел и Дыбовский. В комнате остались только Калеб, Лабрюер и Гаккель. «Если бы объединить ваш талант и опыт Дыбовского, мир бы имел гениального конструктора», — сказал Гаккелю Калеб. «Но вы не летчик, а он не имеет ваших знаний. Подружиться с ним вы, боюсь, не сумеете». «И не собираюсь», — отрубил изобретатель. «Если вы хотите добиться правительственного заказа на свой аэроплан, вам только им и нужно несколько лет заниматься. А вы чего только не пробовали. И всюду достиг успеха». Калеб покачал головой, а Лабрюер вдруг вспомнил, с каким ошарашенным лицом сидел Гаккель в автомобиле, взлетевшем на сугроб. «Господин Гаккель, вы собирались помочь своему шоферу», — напомнил он. «Бедняга, наверное, до сих пор не вылез из Ноева ковчега». «Какого ковчега?» «Ах, да! Федор Федорович, мне нужно человека 4 самых здоровых грузчика». Узнав подробности, Калеб рассмеялся и вдруг сильно закашлялся. «Что-то я в последнее время совсем расклеился», — пожаловался он Лабрюеру. «Яков Модесович, догоните Рейтерна, он вам даст грузчиков. А модель пусть пока останется тут». «Нет, не хочу, чтобы Дыбовский ее изучал». С тем Гаккель и побежал искать Теодора Рейтерна. «Удивительный человек», — сказал о нем Калеб. «Прекрасное образование. Строил в Сибири первую линию высоковольтных передач. В Санкт-Петербурге трамвайное сообщение проектировал. Потом аэропланами увлекся. На его Гаккеле VII Алехнович той весной всероссийский рекорд высоты в Москве поставил — 634 сажения. И вот надо же, потянуло его к морской авиации». «Я, если позволите, сейчас поеду прочь», — ответил Лабрюер. «Был рад встрече. Кстати, где теперь госпожа Зверева и Слюсаренко?» «Сию минуту, насколько я знаю, в столице. А весной собираются открывать в Зассенгофе, тут поблизости, настоящую летную школу и строить авиационные мастерские». «Конкуренты», — усмехнулся Лабрюер. «Не совсем. У них другая задача. Изобретать аэропланы они не будут. А будут, если смогут получить заказ от военного министерства, делать форманы по французскому образцу, но на свой лад, с укороченными крыльями и иными нововведениями. Зверева своего добилась. Она спроектировала отличный самолет-разведчик. Говорят, будет развивать скорость более 120 верст в час». Калеб покосился на большие настенные часы. Это не было намеком. Лабрюер и без намеков понимал, насколько занят директор завода. «Она дама решительная и отступать не умеет», — согласился Лабрюер. «Рад, что у нее все хорошо. Если появятся вопросы, я вам телефонирую». «Вы ведь на Ормане прибыли?» «Да, так смешно получилось. Он ждет меня где-то на заводской территории. Я его на весь день нанял», — объяснил Лабрюер. «Честь имею кланяться». Бертулис Апсе действительно ждал неподалеку, поставил свою пролетку в тупичок и курил трубку в компании двух мужчин. Один был в длинном промасленном фартуке, другой — в грязном халате, сильно смахивавшем на подрясник. Судя по веселым физиономиям, в компании шел обмен непотребными историками. «Едем», — сказал Орману Лабрюер. Сейчас ему срочно требовалось одиночество. Молодые офицеры и инженеры так галдели, что Лабрюер малость ошалел от их жизнерадостного шума. Он даже позавидовал этим мужчинам, способным с таким азартом обсуждать лошадиные силы в моторе. Обсуждение моделей оказалось, как это ни странно, утомительным. И вдруг этот маленький Лабрюер, который жил в голове у большого Лабрюера, большой, откинувшись на спинку сиденья, даже закрыл глаза и попытался задремать, пока пролетка несла его по Калнцемской улице к реке, внятно произнес: «Наташа, если б ты знала, как я устал». Написать ей такое было невозможно. «Наташа, это ничего, это пройдет. Соберусь силами и распутаю запутанные клубочки», — пообещал Лабрюер и понял, что вот теперь он кажется на верном пути. Примерно так и нужно начать письмо. «Наташа, мы здесь заняты каверзным, сложным и пока совершенно непонятным делом, но я думаю о тебе. Я помню о тебе, и я говорю с тобой». «Так сразу на Александровскую?» — спросил, обернувшись, Бертулис Апсе. «На Александровские высоты. Там мне теперь самое место».